Эдит Несбит. Принцесса и ежик. «Да, я не знаю, что нам делать», — в 12-й раз сказала королева. «Все, что мы не сделаем, окончится несчастьем», — мрачно ответил король. «Ты сама это увидишь». «Ах, дорогой, я знаю, что увижу», — со вздохом подтвердила королева. «Бывают разнородные несчастья, и невозможно знать заранее, каким путем или в каком образе явится то или другое из них. Но иногда случаются такие вещи, после которых несчастье является так же неизбежно, как за днем ночь. Например, если дашь всей воде выкипеть из котелка, он непременно прогорит насквозь. Если сток из ванны закроешь и предоставишь воде свободно литься из обоих кранов, лестница дома, в котором эта ванна помещается, неизбежно уподобится Ниагарскому водопаду. Если оставишь свой кошелек дома, его не окажется в кармане, когда придется расплачиваться за проезд в трамвае. Если бросишь зажженную спичку на свое муслиновое платье, конечно, в дом явятся пожарные. Также, если король не пригласит на крестины своей дочери злую фею, она все равно явится. Если он пригласит ее, она тоже приедет. А и другое нехорошо для новой принцессы. Итак, что делать бедному королю? Одно остается — совсем не устраивать нарядных крестин и никого не приглашать по случаю рождения дочери. Но ведь это значит обидеть всех добрых фей? А что тогда будет? Король Озимант и королева перебирали все это и говорили друг другу, что их положение ужасно. Они в сотый раз возвратились к упомянутому разговору, сидя на дворцовой террасе, украшенной множеством гранатовых деревьев и олеандров в зеленых катках и обнесенной мраморной балюстрадой, на которой пестрели красные, розовые, желтые и белые розы. По нижней террасе расхаживала кормилица с крошкой принцессой на руках. Королева восхищенным взглядом следила за малюткой, которая причиняла им столько забот. «Милочка Озимант», — обратилась королева к мужу, — «скажи, тебе иногда хочется, чтобы мы были простыми, бедными людьми?» «Никогда», — очень решительно ответил король. «А мне часто», — сказала королева. «Тогда на празднике, в честь крестин нашей малютки, были бы только мы с тобой, да твоя сестра, и нам нечего было бы бояться». «Ах, у меня явилась новая мысль!» Выражение черт короля доказывало, что он не предполагал, будто королева могла придумать что-нибудь полезное. Но едва она произнесла три слова, его лицо совсем изменилось. Можно было бы сказать, что он насторожил уши, если бы его уши могли двигаться. Вот какие это были слова. «Устроим тайные крестины». «Как?» — спросил король. Королева на минуту задумалась. «Погоди», — медленно произнесла она, — «я придумала. Это будет в погребах. Ты знаешь, они великолепны». «Да, мой прадед велел выстроить их». «Мы разошлем приглашение, но они будут походить на щита из лавок. Разнести их поручим сыну булочника. Он славный мальчик. Еще вчера он так рассмешил мою малютку. Мы напишем. Один каравай, три пенса. Уплата, по возможности, скорая. Это будет значить, что мы приглашаем одно лицо к 3 часам дня, по какому случаю послано приглашение будет написано химическими чернилами на обороте счета. Знаешь, лимонным соком. И мальчик должен просить, чтобы ему позволили повидаться с хозяевами, как это делается, когда торговцы действительно желают, чтобы им поскорее заплатили по счетам. Раз его примут, он прошепчет только «Полная тайна! Лимонный сок! Подержите над огнем!» «О, милый, скажи, что я хорошо придумала!» Король положил на балюстраду трубку с табаком, поправил съехавшую на бок корону и нежно поцеловал королеву. «Ты удивительная женщина!» — сказал он. «Ты придумала самую подходящую вещь. Но сын булочника еще очень мал. Можно ли ему доверять?» «Ему уже 9 лет», — ответила королева. «И этот ребенок так умен, что порой мне кажется, будто он переодетый принц».